Глава 98. Хотя респиратор продолжал исправно пропускать кислород, Элизабет Сински никак не могла взять себя в руки и навести порядок в мыслях. С тех пор, как приборы Брюдера обнаружили страшную правду, прошло 5 минут. Наши возможности изолировать вирус улетучились уже давно. Судя по всему, пластиковый пакет растворился еще на прошлой неделе, видимо, во время самого первого концерта. А они шли, как теперь выяснилось, на протяжении 7 дней подряд. Оставшиеся на веревке лоскутки не растворились только потому, что были покрыты специальным защитным составом, позволявшим держать пластиковый мешок на привязи. Инфекция была на свободе целую неделю. Поскольку изолировать патоген уже не представлялось возможным, сотрудники СНР развернули в водохранилище временную лабораторию и занялись ее исследованием, анализом, классификацией, оценкой опасности. Пока удалось точно установить только одну его характеристику, но она никого не удивила. Вирус распространялся воздушным путем. Содержимое мешка, видимо, всплыло на поверхность, и вирус разлетелся по всему закрытому помещению. Для заражения всего воздуха в ограниченном пространстве большой массы патогена и не требовалось. Сински это понимала. В отличие от бактерий или химических патогенов, вирусы распространяются среди населения с невероятной скоростью, причем их проникающая способность намного выше. Являясь по своей природе паразитами, вирусы проникают в организм и обволакивают клетку организма-носителя путем так называемой адсорбции. Затем они впрыскивают в эту клетку свою ДНК или РНК, заставляя ее воспроизводить себя в постоянно нарастающих количествах. Когда их становится достаточно много, они убивают клетку, прорывают ее оболочку и отправляются на поиски новых клеток для нападения, после чего весь процесс повторяется заново. При кашле, чихании или просто дыхании зараженный человек выбрасывает в воздух мельчайшие капельки, которые остаются в подвешенном состоянии, пока их не вдохнет другой человек, после чего и в его организме начинается описанный выше процесс. «Экспоненциальный рост», — подумала Сински, вспоминая графики Зобриста, иллюстрирующие стремительное увеличение населения Земли. Зобрист использовал экспоненциальный рост вирусов для противодействия экспоненциальному росту населения. Теперь главным, что следовало выяснить в первую очередь, было следующее. Что этот вирус делает с человеком? Другими словами, как он атакует организм носителя? Вирус Эбола ослабляет способность крови к свертыванию, что приводит к внутренним и внешним кровотечениям, которые невозможно остановить. Хантавирус поражает легкие. Целое семейство вирусов под общим названием онковирусы вызывают рак. А вирус иммунодефицита человека вызывает СПИД. В медицинском сообществе ни для кого не секрет, что если бы ВИЧ распространялся воздушным путем, то он мог бы оказаться фатальным для всего человечества. Итак, что же поражает вирус Зобриста? В любом случае, его действие проявляется не сразу. Ни из одной больницы в округе не поступало сведений о пациентах с необычными симптомами. Желая поскорее узнать результаты анализа, Сински поспешила в лабораторию. Около лестницы она увидела Брюдера. Тот нашел место, где телефон принимал слабый сигнал и с кем-то разговаривал, понизив голос. Она подошла как раз в тот момент, когда он заканчивал разговор. «Хорошо, я все понял», — произнес он, и на его лице отразились одновременно изумление и ужас. «Я еще раз подчеркиваю, строжайшая секретность. Кроме тебя об этом не должен знать никто. Позвони, как только появятся новости». «Спасибо». С этими словами он нажал отбой. «Что происходит?» — спросила Сински. Брюдер медленно выдохнул. «Я только что разговаривал со старым приятелем. Он ведущий вирусолог Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте». «Вы связались с ЦКПЗ без моей команды?» — возмутилась Сински. «Я посчитал это целесообразным», — ответил Брюдер. «Мой знакомый умеет держать язык за зубами, а нам понадобится намного больше данных, чем мы можем получить в этой временной лаборатории». Сински бросила взгляд на маленькую команду СНР. Ее члены брали пробы воды и тут же исследовали их на портативных приборах. Брюдер был прав. «Мой приятель в ЦКПЗ», — продолжил Брюдер, — «работает в отлично оснащенной микробиологической лаборатории. И он подтвердил существование чрезвычайно заразного и ранее неизвестного вируса». «Погодите», — перебил его Сински. «А как же вы так быстро переправили туда образец?» «Я ничего не переправлял», — мрачно ответил Брюдер. «Он взял на анализ свою собственную кровь». Сински сразу поняла, что это значит. Вирус уже разлетелся по всей планете.